У зрителей вырвался протяжный стон при виде страдальца. Победитель и побежденный, Ахилл и Приам, лютые враги. Но они смертные, они люди. Их ждет одна и та же дорога в Аид и челн Харона. Харон — перевозчик умерших душ через реку Стикс в подземном царстве. Общая судьба всех человеческих поколений. Старец припал к рукам Ахилла. Он целует руки убийцы своего сына. Ахилл не оттолкнул старца. По щекам греческого героя льются слезы. Ахилл и Приам обнялись и плачут вместе. Веками певцы будут прославлять победу над врагами, правители будут награждать победителей венками и водружать на площади их статуи. Но есть более великий подвиг — человечность. Он торжествует над злом, которое причиняют смертные друг другу, над враждою и распрями, над жестокостью богов и даже над судьбой. Не потому ли даже в переложении «Ливия» Андроника эта сцена, созданная великим Гомером, так волнует Сципиона? «Прости меня», — обратился Публий к соседу. «Я слышал, тебя называли Гнеем Невием. Мне хотелось бы узнать твое мнение о пьесе и игре актеров». «Игра? Разве это игра?» — воскликнул Невий. «Слышишь, как дрожит у Ахилла голос? Ты думаешь, от жалости к несчастному Приаму? От страха! Раб, играющий Ахилла, боится, если публика будет недовольна представлением. Его так отдерут, что он неделю сидеть не сможет. Однажды во время представления моей Федры публика стала так орать и свистеть, что Эдил приказал прервать пьесу. Тут же на глазах у зрителей ликторы сорвали с актеров одежды, и в дело пошли розги. И это зрелище понравилось публике больше, чем сама пьеса. «Бей Федру, всыпь Ипполиту!» — слышались возгласы. Можно подумать, что свист розок для зрителей приятнее пения сирен. «Ты прав», — согласился Сципион. «У римлян грубые вкусы. Из всех зрелищ им милее других кулачный бой. Но театр ведь и создан для того, чтобы воспитывать зрителей. Недаром греки называли его школой для взрослых. Чтобы учить народ, нужны трагедии и комедии из его жизни. Риму нужны свои поэты». «О каких поэтах может мечтать Рим, если он не терпит правды?» «Ты, наверное, знаком с комедиями Афининина Аристофана? Какой только бранью не осыпает Аристофан Клеона! А ведь комедии Аристофана писались и ставились при жизни Клеона. И что же? Аристофана отрубили голову, бросили в тюрьму, высекли розгами? Нет. Афинский народ наградил его венком. Поэтому в Афинах были Аристофаны и Эврипиды. А Риму достаточно и Ливия Андроника». «Но у Рима есть и Гней Невий», — возразил Публий. «Римский народ любит его стихи о первой войне с пунами. С детства я помню твои строки. Они предпочитают пасть на этом месте, чем к землякам вернуться со стыдом и срамом». «Ведь это написано о римлянах, не о спартанцах. Но что первая война по сравнению с этой? Когда же мы прочтем твою поэму о войне с Ганнибалом?» «Пусть об этой войне напишет мой внук». «Твой внук?» — удивился Публий. «А сколько ему лет?» 3 месяца. Он родился в тот день, когда меня припроводили в тюрьму». «А что же он будет знать о Ганнибале и войне с ним? Да и римские полководцы будут ему известны лишь понаслышке». «Вот и хорошо. о римской старине писать безопаснее. А еще лучше обратиться к греческим сюжетам и именам. Риму спокойнее, когда на сцене действуют пиргополиники и сосиклы, чем авлы и титы. Но и тут надо остерегаться, чтобы какой-нибудь римский нобель не узнал себя в хвастливом воине. Хвастливый воин — типичный персонаж греческой комедии, заимствованный оттуда римскими драматургами. Ты советуешь мне писать о войне с Ганнибалом? Но что мне сказать о Сципионе и Семпронии, выдавших свои поражения за победы?